«У меня нет права на корону», — заявляет сестра, и голос ее звучит на удивление твердо. «Меня такое положение вещей не устраивает. Законная наследница принцесса Мария». В зале воцаряется потрясенное молчание. Нортумберленд теряет терпение. «Ваша милость наносит вред себе и своему дому», — возмущенно говорит он. И в это время вперед выступают наши родители. «Не забывая о своем долге перед нами с отцом!» Мама вне себя от ярости. «И перед милордом-герцогом, твоим свекром! А также вспомни о последней воле короля и подумай о всех тех, кто с этого момента стал твоим подданным! Тебе придется подчиниться!» «Нет!» — с вызовом отвечает Джейн. И я вспоминаю, как в прежние времена она таким же тоном спорила с матерью о том, какое ей платье надеть. Лицо миледи вспыхивает гневом. «Ты должна слушаться своих родителей, и ты сделаешь то, что тебе говорят!» Придворные с любопытством наблюдают за происходящим. «Нет!» — повторяет Джейн. Нортумберленд с трудом скрывает ярость. Вперед выходит Гилфорд и низко кланяется. Поднявшись, он ласково проводит пальцем по заплаканному лицу Джейн, гладит ее руку, но она отталкивает его. «Сделайте то, о чем вам говорит благородный лорд, мой отец. Молю вас», — просит он. «Это благое дело. Нам необходим защитник истинной веры». «Оставьте меня!» — вскрикивает Джейн, потом падает на колени и поднимает молитвенно сложенные ладони. «Господи! Господи, оставь меня! Скажи мне, что я должна делать?» Сестра молится, стоя на коленях, а придворные тем временем изнывают от нетерпения. «Ей придется уступить», — бормочет Пембрук. Гарри наклоняется к моему уху. «По правде говоря, я сочувствую твоей сестре. Но Гилфорд прав. Она должна согласиться, потому что на карту поставлена судьба всего королевства. Страшно представить, что начнется в стране, если на престол взойдет Мария, конечно». «Джейн должна согласиться», — шепчу я. Услышав это, мама кивает и бормочет. «Она непременно согласится». Джейн снова поднимается на ноги. «Господь в своей милости не соблаговолил удостоить меня знака», — с несчастным видом говорит она, «а потому я могу прийти к единственному выводу. Он желает, чтобы я подчинилась воле родителей, как то предписывает Священное Писание». Тут наша мать фыркает, одновременно раздраженно и одобрительно, а Джейн покорно склоняет голову. «Я принимаю корону, молясь о том, чтобы мне хватило сил править во славу Господа и во благо королевства». Когда она садится на трон, все в зале облегченно вздыхают, и Нортумберленд, не скрывая торжества, целует ей руку и клянется в верности до самой смерти, после чего его примеру следуют все остальные лорды. После этого Джейн выглядит спокойнее, и когда наступает моя очередь целовать ее руку, она обнимает меня и шепчет мне на ухо, что я должна радоваться, потому что истинная вера в королевстве теперь будет сохранена, и что я буду служить ей, как только все будет устроено. Меня переполняют возбуждение и радость, потому что моя сестра приняла корону и признана законной королевой Англии. А я теперь вторая леди королевства. Все слышали, как Нортумберленд назвал меня ее законной наследницей. Кто знает, может быть, когда-нибудь я тоже окажусь на троне. Кейт. 15 июня 1483 года. Собор Святого Павла и Кросби Палас, Лондон. Увидев перед собором Святого Павла довольно плотную толпу людей, Кейт с Мэтти порадовались, что выскользнули из дома сразу после ранней мессы и успели занять место в первом ряду. Они не должны были находиться здесь, и Кейт сочинила целую историю, объясняющую их отсутствие. Сказала отцу, что они якобы хотят прогуляться по Стрэнду и посмотреть на построенные там великолепные дома. Герцог смирил ее одобрительным взглядом. «Ты становишься такой взрослой и красивой», — задумчиво сказал он. «Вскоре мне придется подыскать тебе мужа». «Но пока еще рано. Хочу еще какое-то время побыть рядом с тобой». Отец давно уже не говорил с дочерью таким нежным тоном, и теперь от его слов знакомая волна любви к нему нахлынула на Кейт. Отец оставался таким же, как и всегда. Поводов для беспокойства у нее не было. Он не изменился, просто на его плечи легла тяжелая ноша забот о королевстве. Приходится противостоять тем, кто завидует его власти. В глазах герцога явно читалась печаль и тревога. Кейт порывисто обняла его. «Мы вернемся к обеду», — сказала она. Именно герцог и принес известие о том, что госпожа Шор сегодня утром будет подвергнута публичному наказанию как блудница и колдунья в соборе Святого Павла. Кейт и Мэтти очень хотели своими глазами увидеть эту безнравственную женщину, которая наводила злые чары на герцога и сумела приворожить покойного короля и лорда Гастингса. Однако в глубине души девушки понимали, что отец и мачеха Кейт не одобряет их желание присутствовать при церковном наказании госпожи Шор. Благовоспитанные юные леди не должны проявлять интерес к такого рода зрелищам. Чтобы не привлекать внимания, девушки оделись попроще, сняли все украшения и в таком виде отправились в путешествие по бурлящим улицам Лондона. И вот теперь они в числе других зевак в нетерпении стояли перед собором. Вскоре раздались крики «Идет! Идет!» Появилась небольшая процессия. Шериф и его пленница, а также стражники, сопровождавшие их. Как только люди увидели госпожу Шор, в толпе начался гвалт. Несчастная женщина шла босиком, завернувшись лишь в тонкую материю, которую одной рукой плотно прижимала к своему пышному телу. В другой руке она держала горящую свечу, символ раскаяния. Люди показывали на нее пальцами и улюлюкали. Большинство мужчин свистели и отпускали скабрёзные замечания.